особенности родов у английских дам высшего света. Еще не перевелись в южном Деваншире носители знатных фамилий, отпрыски пэров и, возможно, даже прямые потомки сэра Чарльза Баскервилля, сохранившие благороднейшие манеры и говорящие на таком изысканном английском, что хочется взять блокнот и записывать за ними каждое слово, чтобы потом при случае щегольнуть на одном из госпитальных балов. Однако неумолимый ход времени все же накладывает отпечаток и на незыблемые английские традиции. И вот яркое тому подтверждение. Джессика и Джонатан, утонченная молодая пара с ярко выраженными врожденными аристократическими замашками, говорящие по-английски словно персонажи сериала «Дживс и Вустер», пришли к нам рожать своего первенца, тоже потенциального отпрыска знатной фамилии, между прочим. Было все, что по всем аристократическим канонам должно сопровождать рождение первенца, а именно – толщиной с войной и мир план родов, расписанный поминутно, распечатанный на бумаге «Конкера» 20 фунтов стерлингов за пачку с водяными знаками и подшитый в шикарную кожаную папку с серебряными уголками. Записи в том фолианте были примерно такие: «Когда начнутся первые схватки, я бы хотела, чтобы сестры милосердия принесли мне чашку свежезаваренного чая Эрл Грей, чтобы набраться сил перед родами». Или, к примеру, «Я бы хотела, чтобы роды проходили как можно более естественно и ни при каких обстоятельствах не даю своего согласия на использование эпидуральной анестезии, так как это противоречит моим представлениям о нормальных родах». Эпидуральная анестезия – один из методов анестезии, при котором лекарственные препараты вводятся в соединительную ткань позвоночника через катетер, в результате чего теряется общая болевая чувствительность. Была там и стереосистема Bose с расслабляющей музыкой и голубой свет, создающий атмосферу благолепия в затемненной родильной комнате, напрочь вырубающий и без того сонную акушерку Дженни, которая вернулась вчера в 2 часа ночи с дружеской попойки и пыхтела все утро таким факелом, что увяли к черту все хризантемы на отделении. И заготовленные 2 бутылки Боллинджера в позолоченном ведерке и лепестки роз для бассейна. Ну, в общем, подготовились на славу. Остались сущие мелочи. Родить малыша. Первые неприятности начались с первыми серьезными схватками. Вместо того, чтобы отведать бодрящего чаю с лепестками роз, Джессика спокойным ровным голосом сообщила всем о своем твердом решении выброситься из окна, если ей сию минуту не сделают эпидуральную анестезию. Для этого был вызван анестезиолог, который согласился организовать эпидуралку при условии, что дама вылезет из бассейна. В ходе оживленных переговоров все пришли к решению, что анестезиолог в бассейн не поместится, и лучше всего проводить анестезию на кровати. После эпидуральной анестезии вновь заструился голубой свет и замяукала в магнитофоне приятная расслабляющая музыка. Но большего внимания заслуживает второй период родов. Несмотря на эпидуральную анестезию, потужной период может быть достаточно болезненным, и разные женщины ведут себя в нем по-разному. Кто-то кричит благим матом, так что пролетающие за окном птицы падают замертво, кто-то, сжав зубы, тужится сквозь боль, кто-то требует немедленного кесарева сечения, кто-то просто сдается и впадает в тихое запредельное отчаяние. Но у аристократов, как выяснилось, все иначе. Вот такой примерный диалог, который я не побоюсь назвать классическим, произошел между мной и Джессикой непосредственно перед рождением ее ребенка. «Джессика, я должен заметить, что шейка вашей матки полностью раскрылась, и голова ребеночка вот-вот покажется на свет. Очень мило с ее стороны. Надеюсь, вы останетесь с нами до конца и проинформируете меня о том, что пора тужиться». «Несомненно. Тем более, что тужиться необходимо, как только вы почувствуете, что начинается схватка». «А!» «Схватка». «А?» «Извините. Вам совершенно не стоит извиняться. Это вполне нормально — так себя вести в родах». «Извините, что информирую вас об этом, но боюсь, что я обкакалась». «Очень хорошо. Мы позаботимся об этом. Вам не о чем волноваться». «Благодарю вас. Вы очень добры». «Я не волнуюсь. Просто обычно я делаю это без свидетелей». «Не сомневаюсь». «Схватка? Схватка?» «Извините. Наберите полную грудь воздуха и потужьтесь. Отлично. Голова уже родилась. Теперь нам надо родить плечики и туловище. Доктор, будьте откровенны со мной. Надеюсь, что волосы у малыша не рыжего цвета. Нет, мадам, могу вас заверить. Очень хорошо. Не будете ли вы так добры усадить Джонатана на стул? Это не его обычный цвет лица. Джонатан тем временем с лицом белого цвета неуклонно сползает по стенке на пол. Его подхватывает акушерка. Снова схватка. Родившегося мальчика подносят к Джессике. Ни тени эмоций на лице, кроме одной единственной мелькнувшей слезы, пробежавшей по щеке. Так быстро, как будто бы ее и не было. «Good afternoon, baby boy!» «Уа! Уа!» Самым интересным неожиданно оказался последний диалог, когда родили плаценту, зашили небольшой разрез на промежности, привели в чувство счастливого отца семейства и разлили шампанское по бокалам. Джессика все еще находится в родильном кресле с ногами на подставках и десятком подушек под головой. «Посмотрите, Джесс, вашего огромного живота больше нет». «Blimey, I can see my cunt now. Can I not?» «Боже, наконец-то я увижу свои интимные места, не правда ли?» «You can indeed». «Без сомнения». «Thanks for your help». «Спасибо за помощь». «Да». «Леди во всем. Ну что тут скажешь?»